Когда я уходила, они до того обнаглели, что стали передавать наилучшие пожелания моему братцу. Дерзкая выходка итальянцев привела Энджел в восхищение, и она рассмеялась от восторга. «А что же он?» — спросила писательница. «Как же Эсме?» Когда я вернулась, его не оказалось дома. Прислуга сказала, что он уехал к дяде, поэтому я вновь собрала вещи и тоже отправилась туда. Но Эсме не было и там. После моего рассказа об Италии он навряд ли появится у дядюшки. «Вы все ему рассказали?» — с удивлением спросила Энджел. «Да, он же глава нашей семьи и, как я полагаю, единственный ответственный человек, к которому я могу обратиться». «Но разве это не испортит его отношения с Эсме?» «Несомненно, испортит». Энджел смотрела на Нору, не отводя глаз. «У меня нет брата, но если бы он у меня был, я с ним никогда бы так не поступила». «Моя дорогая мисс Деверелл, далеко не все праведны, как вы». Да и не у многих в такой степени развито благословенное чувство любви к членам своего семейства. Во взгляде Энджел появилась подозрительность. «Слишком много я потеряла, опекая Эсме, и больше не могу себе этого позволить. К тому же я опозорена и посрамлена. Я больше не хочу, чтобы что-либо в моей жизни напоминало о нем. После всего, что случилось, я собираюсь начать новую жизнь уже без него». «Жить в доме одной очень одиноко», — заметила Энджел. «Я должна попробовать. А когда почувствую себя одиноко, то приду к вам и выпрошу у вас минутку-другую общения». «Вы можете приходить, когда только пожелаете», — сказала Энджел и направилась к двери, ведущей в сад, чтобы впустить лаявшего за ней султана. «Я только хочу спросить вас об одном. Неужели вы полностью отрезали себя от брата, которому в один прекрасный день вы можете оказаться необходимы, как воздух?» «Это он отрезал себя от меня». «Да, на настоящий момент так оно и есть. Сидит султан. Боюсь, у него грязные лапы». Норе показалось, что султан извалялся в навозной жиже, так отвратительно от него пахло. «Хороший», — сказала она, быстрым движением погладив его по голове. «Да, он такой привязчивый. Видите ли, ваш брат, так же, как и все эти творческие молодые люди, слегка испорчен женщинами, и всему виной его романтическая внешность». Энджел была уверена, что ее голос звучит отстраненно и трезво, но демонстрировать это сейчас было не перед кем, разве что перед Норой, которую обмануть в этом вопросе было невозможно. «Ваш лорд Чалфонт из бабочек напоминает мне Эсме», — заметила девушка. «Мне кажется, я могу понять мужчин такого рода, хоть я и женщина». Нора попыталась отпихнуть грязную лапу султана со своего колена. Пес зарычал и прижал к голове уши. «Вы боитесь собак?» — холодно спросила Энджел. «Иди сюда, султан, тебя не оценили».